Глава 10. Гоблинская хитрость. Торговый дом, или скорее даже огромный склад со всевозможными товарами, как из нашего мира Ашшар, так и из соседних. Охраны тут было не меньше, а может даже больше, чем в главном банке нашего города. Протий, молодой гоблин, достигший на данный момент 4-го уровня, являлся одним из дальних родственников хозяина этого дома. Он работал со мной уже довольно давно, потому как я вел дела только с ним. Мне импонировал его юношеский оптимизм. Он всегда надеялся на максимальную прибыль, невзирая на любые, даже непреодолимые обстоятельства. Это ему никогда не удавалось, но попыток молодой торговец до сих пор не оставлял. Ну как же? Возможность обмануть старого десятника, продать ему бесполезный хлам за бесценные очки системы? Что может быть приятнее, а главное — почетнее? Этим можно было бы хвастаться годами в среде своих коллег. Клиентов он принимал в дорогом кабинете, как мне всегда казалось, слишком вычурно и безвкусно обставленным для такого молодого гоблина. «Здравствуй, Протий!» — прошипел я, протягивая руку. Он слегка взвизгнул, лишь только увидев мою руку, но все же быстро пришел в себя. Потому как двое охранников, стоящих за его спиной, с какой-то стати внушали ему некоторую уверенность. Хотя их пятые уровни и очевидное отсутствие настоящего боевого опыта меня вообще не впечатляли. «Господин Ирчин, какая неожиданность!» Пожал он мою руку с явно видимой нерешительностью. «Могу я вас поздравить. Вы, наконец-то, увеличили характеристику силы, как и планировали. Полагаю, теперь хотите продать свой средний доспех?» Протий, как и всегда, довольно быстро соображал. Да и память у него все же была отменная. Я, не дожидаясь продолжения разговора, протянул сверток с доспехом. Торговец начал скрупулезно изучать буквально каждый клочок на нем, а спустя некоторое время выдал. «В связи с повреждениями я могу забрать его за 7 ОС». Продолжить я ему не дал, сбросил капюшон на спину и холодно прошипел. «Это меньше четверти цены от уплаченной мною при покупке этой брони!» Глаза Протия расширились в испуге. Он суматошно дернулся и выпал из-за стола. Его охранники отважно бросились на перегонки к входной двери и тут же бесстрашно выскользнули из комнаты. Я же безмятежно продолжал сидеть на диване. Обитый мягкой кожей, располагаться на нем было очень удобно. Даже проскользнула мысль купить такой же себе в кабинет. Но я сразу выбросил эту затею. Дорого и совершенно нецелесообразно. Протий тем временем лишь поворачивал голову, то в мою сторону, то к дверному проему. Но, наконец, до него постепенно стал доходить тот факт, что я не двигаюсь. И как бы опасно не выглядел, но агрессивных действий все же не предпринимаю. «Господин Ирчин, что с вами случилось?» Вставая с пола, спросил он. «А, простите, это меня не касается. Простите еще раз за мое поведение. Этого больше не повторится». Склонился он в низком поклоне. С одной стороны, может показаться, что торговцы занимают высокое положение в иерархии города. Но это совсем не так. В моем мире, Ашшар, твой уровень и ранг — это и есть положение. Сила, которую ты представляешь лично. Сложно чувствовать превосходство над кем-то, имеющим на десяток единиц характеристик больше, чем у тебя. Ведь это значит, что он умнее, быстрее, сильнее и выносливее. Это чувство заложено у нас в крови самой системой. «Мне нужен перечень всего, что можно взять взамен моей старой брони. И планку цены поставь адекватную. У меня сейчас нет настроения шутить и торговаться», — произнес я, лениво приоткрывая веки и пристально глядя на торговца. «Господин, простите меня, это была просто неудачная шутка. Я сейчас же подберу вам самые лучшие экземпляры», — протараторил Протий и быстро забрался на свое кресло, начав перелистывать большой каталог товаров. В итоге, за полчаса поисков подходящей брони в диапазоне цен до 12 ОС ничего достойного подобрать не получилось. «Господин, вот еще один прекрасный экземпляр легкой брони из кожи пепельных ящеров. Размер вам подходящий, к тому же хорошая сопротивляемость к огню и цена всего 10 ОС». «Нет, это мусор. У тебя за обычное золото можно купить средний доспех со схожими характеристиками. Не зли меня, ленивый коротышка! «Еще лучше!» — прошипел я раздраженно. «Господин, как всегда, проницателен и мудр!» С усталой улыбкой промямлил Протий фразу неизвестно какой раз за последние полчаса. Так прошло еще 20 минут, и я уже начинал склоняться к приобретению чего-то действительно простого за обычные золотые монеты. Удивляться тут было нечему. Свой прошлый доспех с невероятной прочностью материала от режущего и колющего оружия я приобрел за 40 ОС. Но тут торговец неожиданно вздрогнул, когда он перевернул очередную страницу, и его губы растянулись в предвкушающей улыбке. «Господин, простите, разрешите задать деликатный вопрос?» Протий извиняющимся тоном продолжил. «Это очень важно знать. От этого зависит, стоит ли предлагать следующий экземпляр». «Спрашивай. Надеюсь, ты понимаешь все последствия», — произнес я, глядя на охранников, что вновь стояли у него за спиной. Потому как они вернулись чуть ранее и теперь стыдливо сверлили взглядами пол под своими ногами. Протий брезгливо обернулся и махнул охранникам выйти. Он тоже был очень разочарован их поведением. Такой позор встречался редко, даже среди гоблинов. Все же защищать нанимателя было их прямой обязанностью. Когда они вышли, торговец продолжил. «Господин, мне нужно знать, что за навык вы изучили. Важно лишь то, имеет ли ваша кожа сейчас прочность, сравнимую с мокрым деревом. Прочнее — хорошо, но если мягче, то этот доспех использовать не получится». Я внимательно посмотрел на сидящего напротив меня гоблина. Такие вещи могли знать только обладатели навыка идентификации, как, например, полусотник журек. Для остальных личные навыки были секретом, и такой информацией не принято делиться ни с кем, даже в среде семьи. Любая информация, известная твоему противнику, делала тебя слабее и уязвимей, ведь на любое действие всегда есть противодействие. Как с моей средней броней. Зная ее свойства, нападающая сторона просто вооружится вместо мечей, молотами и дубинами и переломает кости. И все чудодейственные особенности брони будут попросту неэффективны. Но он спрашивает только малую часть свойств моих изменений, и, думаю, это вполне можно рассказать. Прочность сравнима с мокрым деревом. «Господин, это просто прекрасно!» Протий радостно взмахнул руками. «Тогда я могу предложить вам военный техномагический экзокостюм. Он невероятно прочный, сделан из очень редкого металла. Имеет функцию изменения размера под тело носителя в очень широких диапазонах. Мой мастер говорил, что предел не меньше, чем характеристика силы 15 единиц. Также имеет встроенные фильтры дыхания в шлеме и полностью замкнутый цикл. И главное, его стоимость как раз равна вашей сумме в 12 ОС». «Прекрати нести чушь!» Зло прошипел я. «Подобные образцы из других миров могут с легкостью стоить даже 1000 ОС». «Господин, простите, я слегка увлекся и еще не договорил. Этот костюм совсем немного поврежден, и, кроме того, предназначен для расы с очень крепким внешним покровом. Поэтому, даже пожелая наш великий тысячник Тарак Кровавый воспользоваться им, из этого ничего отдельного бы не вышло. При активации этот экзокостюм крепится на тело множеством острейших шипов, и никакая регенерация тут не поможет. Они вонзаются в тело почти на палец в глубину, а поверх другой брони этот военный технологический экзокостюм уже не активируется. Многие пробовали, но ничего не вышло. Говорю вам прямо как на духу, это очень хороший вариант». «Принеси», — задумчиво протянул я. Уже через 5 минут Протий вернулся и достал из бездонной сумки сильно поврежденный экзокостюм. Эта модель явно относилась к легкой категории. Об этом говорили небольшие габариты техномагического изделия. Рядом с грудной броневой пластиной зияла дыра, и были видны внутренние поврежденные кабели, жилы и механизмы. На каждой конечности тоже присутствовали значительные повреждения разного характера. Где-то они были энергетического характера, где-то явно походили на последствия взрыва или очень высоких температур. Я поднял его. Он весил не меньше 50 мер. Это примерно мой прошлый вес, когда моя сила равнялась 5 единицам. Для классического легкого, да и даже для тяжелого доспеха, вес явно избыточный. Когда я облачился в него, с моей точки зрения выглядело это очень непрезентабельно. За свою безопасность я не беспокоился. У этого мелкого торговца просто не хватило бы духу перейти дорогу моему сотнику Оцеву и убить меня таким экстравагантным способом. Да и в любом случае я успею дотянуться и свернуть ему шею. Проти же тем временем подскочил и ловким движением нажал на нишу рядом с грудной пластиной. Плавно открылось приемное устройство. Торговец положил туда маленький кристалл маны, объемом не больше 20 единиц, и быстро захлопнул. Экзокостюм пришел в движение. Искусственные мышцы начали обхватывать мое тело, словно испытывая его на прочность. Когда казалось уже нельзя и вдохнуть, даже глоток воздуха по всей внутренней поверхности меня укололо сотней игл. Но, кроме небольшого дискомфорта, это не вызвало никаких глобальных негативных последствий. Если бы не приглушенные чувства хитинового покрова, думаю, никто здравомыслящий носить его бы не смог. Ненадолго облачиться, да, перетерпеть боль можно. Но шипы оставались на своих местах, и, подозреваю, спрячутся внутрь только, когда я буду снимать его. Что еще вызывало у меня опасения, так это состояние хитина. Как скоро сможет затянуться такое количество проколов? Но в этом вопросе уже придется положиться на регенерацию моего тела. Дождавшись завершения процесса подгонки к моему телу, ведь внешние пластины тоже меняли свое положение, я попытался сделать несколько пробных движений. В результате в зеркале отражался вполне себе работоспособный легкий боевой экзокостюм. Защитные пластины не превышали толщиной четверти ладони, а непокрытые бронепластинами участки были и того тоньше. Такой красавец будет вызывать зависть у всех, это однозначно. И сказать, плохо это или хорошо, довольно трудно. Если не знать, что по большей части это бутафория. Ведь не активировались никакие внутренние системы. Даже проверка повреждений не прошла. А за долгие годы службы, каких только историй от наших сотников я не слышал по поводу тонкости эксплуатации техномагической брони. Ведь они почти все обладали чем-то подобным. Ну и естественно, их экземпляры были в работоспособном состоянии. Немного подвигавшись и подпрыгнув, понял, что броня солидно стесняет движение, а ее вес однозначно избыточен. Но к такой экипировке я смогу быстро привыкнуть и подстроиться. Это же не кустарный тяжелый доспех, выкованный моими криворукими сородичами-гоблинами, в котором при всем желании нормально сражаться никогда не выйдет. Ведь он просто изначально сделан неэргономично. А у этого экзокостюма движения завязаны на искусственные мышцы, и пусть они не работают, но движения их полностью повторяют мои собственные. Но Протею знать об этом совершенно не нужно. В целом, впечатление было очень спорным. Каких-то действительно положительных качеств, кроме хорошей защиты, как у обычной тяжелой брони, сделанной из толстых стальных пластин, ждать именно от этого экзокостюма не приходилось. Возможно, в полностью работоспособном состоянии он обладал поистине страшным потенциалом. На это как минимум намекали искусственные мышцы, но эти времена явно давно канули в лету. Потому как тот, кто убивал носителя этой брони, однозначно ставил своей целью уничтожить его с максимальной гарантией, не заботясь о сохранности трофеев. Поэтому торг совершенно точно обещал быть тяжелым. Но это, конечно, скорее проблемы Протея, нежели мои собственные. «Я думал, мы уже поняли друг друга сегодня. Но, видимо, твоя неискренняя любовь к шуткам в неподходящее время все-таки привела тебя к смерти». Холодно произнеся эти слова, я сделал шаг в его сторону. «Господин, простите!» Испуганно взмолился Протий визгливым голосом. «Я правда не понимаю, о чем вы говорите!» «То есть ты считаешь, что можешь мне продать тяжелый, я бы даже сказал, неподъемный доспех, который для снятия и облачения требует кристаллы маны? Ко всему прочему, он протыкает тело носителя сотнями игл. Так чем его положительные качества лучше обычного тяжелого доспеха кузнецов нашей крепости? Ты что, отрыжка бездны, хочешь получить за него драгоценные ОС?» Протий внешне смутился, а про себя успел трижды пожалеть о своем замысле обмануть старого десятника. Он, конечно же, знал, что десятник прав, и смысла покупать этот хлам нет вообще никакого. Только как предмет интерьера можно поставить. Но и там он не нужен. Внешние повреждения делают визуально его непрезентабельным. А он так воодушевленно расхваливал это убожество и всерьез предполагал получить за него 12 ОС. Когда эта мысль пришла в голову Протею, он осознал, насколько это могло взбесить внешне спокойного до этого момента господина Ирчина Злобного. Вводить в заблуждение этого безжалостного гоблина, или уже даже арахнида, на такие запредельные суммы точно было чрезмерно. И, как поговаривали в городе, за такое старый десятник мог с легкостью лишить уха или пары пальцев. А Протий так надеялся, что при виде техномагического экзокостюма из другого мира старый гоблин позабудет обо всем и ухватится за такую редкость обоими руками, вообще не глядя на цену. Но это явно было не так. «Наконец-то понял, насколько оскорбил меня!» Злобно прошипел я, отрывая его от земли, держа одной рукой сверху за череп и смотря в его расширенные от ужаса глаза. «Сейчас ты хорошенько подумаешь, как загладить свою вину. Ведь запросить 12 ОС за товар, стоящий от силы горсть золота, за это, бывало, я казнил алчных наглецов на месте!» Протий задергался. Он явно не рассчитывал сегодня погибнуть прямо в своем кабинете. И, не веря своим ушам, смотрел на меня все сильнее, проникаясь глубиной ситуации, в которую попал. Думаю, он теперь достаточно напуган для обоюдовыгодной сделки. «Господин, простите!» — взвизгнул он умоляюще. «Жадность помутила мой разум!» В этот момент я чуть сильнее сжал ладонь вокруг головы торговца. «Простите, умоляю! Я пойду вам навстречу в любом вопросе! Все, что вам необходимо! Мы подберем самый лучший защитный костюм!» Захлебываясь словами, продолжал говорить Протий. В этот момент охранники открыли дверь и, увидев творящееся безобразие, было рванули к торговцу на помощь, но я вновь чуть сжал ладонь с его головой. «Пошли прочь!» — моментально взвыл Протий на своих охранников. Я расслабил руку, и мелкий гоблин неуклюже шлепнулся об пол. Его охрана так и стояла, как вкопанная, не понимая, что делать. Но это и неудивительно. Судя по их лицам, в интеллект вкладывать очки характеристик им никто не позволял. «Что из алхимических составов ты можешь предложить? Сразу уточню, из дорогих, но с твоей личной скидкой!» Прошипел я в наступившей тишине. Роти мгновенно погрузился в себя, обдумывая варианты, даже с пола вставать не пытался. Он был так обрадован, что господин Ирчин по-прежнему хочет что-то купить, ведь это могло означать только одно. Немедленно его точно не убьют, и самое главное, старый десятник великодушно желает договориться. Он, конечно, не забудет об этой ошибке, но если товар порадует господина Ирчина, то о продолжении конфликта можно будет смело забыть. И не бояться ходить по улицам города, ожидая профессионального удара в спину. «Пошли прочь, кому говорю!» — прорычал торговец на своих охранников. «Никакого от вас проку!» И он был прав. Два гоблина хоть и были довольно крупные, но пятый уровень говорил, что во все остальные характеристики не было вложено ни единого очка развития. И такие воины могли разве что напугать крестьян в таверне своими размерами. Но в полноценном бою им ничего не светило. Охранники вышли и закрыли за собой дверь. А Протий, наконец, нашел в своей памяти подходящее предложение. «Господин, недавно на склад поступили довольно редкие образцы. Один из них называется «Объятие звезд». Этот алхимический состав при срабатывании высвобождает огромную температуру в радиусе одного шага на время двух ударов сердца. Это не взрыв, а именно локальное увеличение температуры. Обычные латы и мечи за этот промежуток времени раскаляются до красна и становятся жидкими, словно были сделаны из воска. Если бы немалый радиус эффективного действия, цена могла достигать и 200 ОС. Но сейчас их оценивают в 30 ОС. Для вас я готов пойти на большие уступки и равноценно поменять на принесенный вами средний доспех». «Две склянки данной алхимической смеси и этот убогий экзокостюм вместе с сотней малых камней маны!» — прервал я его затянувшуюся речь. Жадный торговец хотел было возразить, но не успел. «Принеси накопители опыта. У меня есть 11 свободных ОС. Я отдам их вместе со старой броней». Протий задумался всего на один миг. Затем резко подскочил и, уже убегая, очень довольным тоном произнес. «Господин Ирчин, сейчас все будет принесено!» Уже через 10 минут в пустой накопитель были переданы мои ОС, а я бегло пересчитывал кристаллы маны. Два стеклянных кругляша с двумя несмешанными жидкостями выглядели довольно опасно. Принцип действия был стандартным. Поворачиваешь две стороны друг против друга и бросаешь в цель. Обмана со стороны испуганного мной торговца опасаться не стоило. А вот о конкретных эффектах действия стоит задуматься перед применением. Никогда нельзя быть уверенным на все 100%, насколько эффективно произойдет срабатывание. Покидал кабинет Протия я вполне удовлетворенный прошедшей сделкой, потому как было очень приятно намять ему бока за прошлый раз. Он, конечно, солидно превысил цену тех огненных склянок, но подобных финансовых потерь мне сложно избежать. Только со старшими офицерами и аристократией торговцы ведут дела хоть сколько-нибудь честно, просто опасаясь мести с их стороны. Что же касается меня, то убей я это мелкое ничтожество прямо в его кабинете и обязательно получил бы крупный штраф, никак не меньше 100 ОС. Да и цены после подобной выходки точно не станут меньше.